Именно воспоминание об этом моменте заставило его так резко позвать Питера назад. Это было в тот день, когда умер Джонни МакКейб, его лучший друг. Джонни лез по ступенькам приставной лестницы в свой шалаш, устроенный на дереве на заднем дворе. Оба они провели там много часов тем летом, играя в пиратов, разглядывая воображаемые галеоны, плывущие по озеру, и готовясь идти на абордаж. Джонни лез в свой шалаш, как он делал это уже тысячи раз, когда ступенька, расположенная как раз под люком в полу шалаша, треснула у него под рукой. И Джонни пролетел 30 футов до земли и сломал свою шею. И это она была виновата, обезьяна, чертова ненавистная обезьяна. Когда зазвонил телефон, когда рот тети Иды широко раскрылся от ужаса после того, как ее подруга Милли позвонила ей с улицы, чтобы рассказать печальные новости, тетя Ида сказала: «Выйдем во двор, Хэл. Я должна сообщить тебе что-то очень грустное». И он подумал с вызывающим тошноту ужасом: «Обезьяна! Что она натворила на этот раз?» В тот день, когда он выбросил обезьяну в колодец, на дне не было видно никакого отражения, только каменные булыжники и вонь влажной грязи. Он посмотрел на обезьяну, лежащую на жесткой траве, с занесенными для удара тарелками, с вывернутыми наружу губами, со скаленными зубами, с вытертым мехом, с грязными пятнами тут и там, с тусклыми глазами. «Я ненавижу тебя», — прошипел он ей. Он сжал рукой ее отвратительное тельце, чувствуя, как шевелится пушистый мех. Она усмехнулась ему, когда он поднес ее к лицу. «Ну, давай!» — осмелился он, начиная плакать впервые за этот день. Он потряс ее. Занесенные для удара тарелки слегка задрожали. Обезьяна портила все хорошее, буквально все. «Ну, давай, ударь меня ими, ударь!» Обезьяна только усмехнулась. «Давай, ударь ими!» Его голос истерически задрожал. «Давай, ударь ими, я заклинаю тебя! Я дважды заклинаю тебя!» Эти желто-коричневые глаза, эти огромные радостные зубы. И тогда он выбросил ее в колодец, обезумев от горя и ужаса. Он видел, как она перевернулась в полете, обезьяний акробат, выполняющий сложный трюк, и солнце сверкнуло в последний раз в ее тарелках. Она ударилась о дно с глухим стуком, и, возможно, именно этот удар запустил ее механизм. Неожиданно тарелки все-таки начали стучать. Их равномерный, обдуманный металлический звук достигал его ушей, отдаваясь и замирая в каменной глотке мертвого колодца. «Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь!» Хэл зажал ладонями рот. На мгновение ему показалось, что он видит ее внизу, хотя, возможно, это было лишь воображение. Лежа там, в грязи, уставившись в крохотный кружок его детского лица, склонившегося над краем колодца, как будто ставя на это лицо вечную отметину, с раздвигающимися и сжимающимися губами вокруг оскаленных в усмешке зубов, стуча тарелками, забавная заводная обезьяна.